Здравствуйте. Здравствуйте. Это Александр Николаевич? Возможно. Возможно или это вы? Ну, я говорю, возможно, говори. Звонок вам поступил из компании «Эверест». Меня зовут Сафонова Маргарита Михайловна, я старший инспектор компании. Александр Николаевич, я с вами разговариваю. Ну и чё? Ну а что, вы так боитесь назвать как свое имя? Нет, почему? Александр звучит. Я вас слушаю. Вы так стесняетесь, вы так стесняетесь своих... Я вас слушаю. Мужчина. С Александром, Саня. Как вам? Вы Александр Николаевич, верно? Угу. Звонок вам поступил по поводу ваших финансовых обязательств перед компанией «Микредит». 10 210 рублей 61 копейка у вас на сегодняшний день. Кредитор вам требования выставил оплату произвести. Оплата когда от вас поступает? У меня, девушка, проблемы маленько. Я не знаю, как вам какие сказать. Проблемы у вас? Ну, меня не поймете, в общем. Вот. Почему это? Какие у вас проблемы? Ну, я себе пруд купил большой, вот знаете, от рыбу разводить. Что вы купили? Большой пруд купил, рыбу разводить. Ну? Ну я вот. Вас. И что, вы теперь 10 тысяч отдать не можете? Нет, почему? Да, я могу, все. И я стал рыбу разводить, у меня все хорошо. И мне пришел патент на разработке боевых карасей, я стал разводить, и мне не хватало маленько. Вот я в 10 тысяч эти вложил туда, в них. Понимаете, она субмарину, вот когда карась приплывает, разносит в щепки. У меня просто такая тема. Я говорю, пока не могу отдать. Сейчас у меня все будет нормально. Сейчас боевые действия съезжу. Приму участие. Пару субмарин подару и вам с процентами отдам, сколько нормально. Боевые караси, тема вообще. Уран, вы взаимодействуете с органтовкой? Александр Николаевич, вам нужно оплату производить до 14 числа в обязательном порядке. Если оплата от вас не поступит, мы будем вынуждены перебивать ваше дело. Да вы меня не понимаете. Вы меня не понимаете. Я же могу... Ладно, я промолчу, конечно, да, ну, меня прекрасно поняли. Но когда уран действует с марганцовкой в перемешку, там внутри им ничего не бывает. А при столкновении... Мужчина, а? Мне абсолютно все равно. Ну так ты что хотела-то? Денег надо тебе? Сколько тебе надо? Я вам еще раз повторяю, кредитор вам выставил требование. 10 тысяч рублей до 14 числа. Вы оплату производите? Я тебе еще раз говорю. Давай я тебе маленько дам. Вам вообще информацию воспринимаете, нет? Я информацию воспринимаю. Тебе сколько надо денег? Мне нисколько от вас не нужно денег. Ну, а что тогда звоните? Производите. А что тогда звоните? Оплату производите по своим прежним реквизитам в обязательном порядке до 10 числа. Нет, ну ты мне звонишь, требуешь деньги с меня, правильно? Чтобы я заплатил денежные средства. Вам кредитор выставил требования. Вы сейчас нарушаете законодательство. Вы уклоняетесь от платежей. Да ёб так. Ты кто вообще? Мы официальные представители вашей компании вашего кредитора. Давайте я могу тоже быть официальным представителем. Назовите вашу фамилию, пожалуйста. Что, простите, еще раз? Фамилию назовите свою. Моя фамилия Сафонова. А имя, отчество можно? Я вам представлялась. Маргарита Михайловна. Вот, Маргарита Михайловна. Я могу сказать, что я с Банка Москвы, и у вас долг перед банком 10 тысяч. Вы мне поверите? Послушайте, пожалуйста, нет, Александр Николаевич. Нет, я еще раз. Нет. Ваш... Я вам вопрос ваш задал, и вы не задавали вопрос. Ваш кредитор вас уведомлял о том, что ваше дело в связи с рассрочкой отправлено в коллекторское агентство. Всю информацию вы получили 97 дней назад. Ваше дело тоже отправлено. А потом мы с вами пообщаемся. Почему потом? Давай сейчас сразу говори, ты мне звонишь, давай... Сейчас вы нарушаете законодательство. Чем это я нарушаю? Федерации. 307-ю статью Гражданского кодекса. О чем она гласит? 810-ю, 807-ю. 810-я, 807-я. О чем они гласят? 307-я статья Гражданского кодекса так. Говорит о том, что понятие обязательства и основа его возникновения, то есть кредитор имеет право потребовать от вас, от заемщика, исполнение его обязательств, а вы не имеете права уклоняться от этого. А 310-я, подождите, о чем гласит тогда? 310-я статья гласит о том, что недопустимость одностороннего отказа от исполнения его обязательств. Я вам не пойму, вам кто-то долг отдал, что ли, наконец-то? Или что, вы себе справочник купили, себе кодекс? Я вас поздравляю, наконец нашелся этот человек, который за вам заплатил. Александр Николаевич, ну, я вам еще раз повторяю, поясничать